Глава 21. Посмотрим, кто кого, ваше высочество. «Давай хоть кефир», — буркнула я помощница, наблюдая, как морда дракона снова расцветает от счастливой улыбки. «Хоть 0,5% спирта, зато все мои». Принц в отместку нагло хихикнул и похлопал ладонью по соседней подушке. «Иди сюда», — ухмыльнулся он почти звериным оскалом. «Учетную книгу не забудь». Я сунула ему тетрадь с доходами и расходами в зубы, затем отошла на почтительное расстояние. «Мое лежание рядом еще надо заслужить. Посмотрим, кто кого, ваше высочество». «А в черном ящике у тебя что? Деньги хранишь?» Дракон пролистнул всего несколько страниц и вперился взглядом в логово моего крохи. «Это небезопасно». Стремительно раздумывала я, чтобы толковое соврать. Узнает ящер про мою трепетную любовь к летающему карапузу и решит коварно нас разлучить. Не нужно ему рассказывать об Эдварде. Может, со временем я научу зверушку гадить метко и целенаправленно и оставлять ночные подарки на подушках особо вредных принцев. «Тигра надо было брать, и никаких проблем бы не возникло», — брюзжала я про себя. Один тюрбан от принца бы давно остался. «Косметика там», — наконец придумала я. «Нужно в темноте хранить, чтобы не испортилось». Принц кивнул и уткнулся в учетную книгу. Скрупулезно прочитал ее до последней страницы и устроил мне звериный допрос. Требовал свежие выписки по взносам, финансовый отчет отдельно по каждому виду деятельности и подробное описание среднестатистического клиента, который к нам забредает. Сколько денег тот обычно тратит за один визит и как часто заходит. Я носилась, как угорелая, от кухни к залу и обратно, наверх к спальне, уточняя что-то то у кухарки, то у помощниц, то зависая на 10 минут у окна, чтобы сделать расчеты в спокойной обстановке без ухмылки титулованной особы. Считать без калькулятора давалось тяжело. К тому же я не особо любила маркетинговую составляющую бизнеса, связанную с цифрами. Знала, что в бизнесе обязательно нужно отслеживать определенные показатели. Правильно учитывать средний чек, количество заказов в месяц, коэффициент возврата инвестиций в рекламу, среднее время жизни клиента. Но между нами с большим удовольствием я креативила, постоянно выдумывая для вдохновения новые фишки и движухи, чем вычисляла, сколько каждый шаг в итоге принес денег. А принц, наоборот, оказался любителем детальных расчетов. Драконья туша в моей кровати с аппетитом трескала омлет и попутно пересчитывала за мной самые важные коэффициенты. Неужели Мишута решил, что я надую его в цифрах? «Недурно», — доел завтрак чешуйчатый и отложил книгу учета в сторону. Я даже не поняла, к чему именно относится королевская «недурно». Только к омлету или к делам в моем вдохновении? Но одно я знала точно. Теплая и приятная сумма наличности, которую мне удалось заработать, ограничена только размерами моего дома. Я не могу сейчас сделать еще денег, потому что не могу принять новых гостей. Мне просто негде их разместить. Да, мы продаем кофе и завтраки на вынос, но когда посетители остаются внутри, они оставляют гораздо больше выручки. Натта, сколько времени тебе потребуется, чтобы составить инструкции по каждому процессу в магазине-салоне? К принцу вернулся серьезный тон и задумчивый вид. Я жду детальное описание. «Ага, истырит все подчистую», — фыркнула про себя. «Сделает магазин-салон один в один, как мой. Потом бухнет в раскрутку денег с королевским размахом, и преданные клиенты улетят от меня в более популярные края». «Этого допустить нельзя». «Да у меня же свадьба на носу, не до инструкций», — игриво повела плечом. «Платье надо выбирать, туфельки, фату, тиару, составить план торжества, придумать дизайн приглашений и прописать сценарий вечера, чтобы без пошлых конкурсов и...» Я вдохновенно загибала пальцы, но дракон меня перебил. «Какая еще свадьба?» — сердито грянул он. «Наша свадьба», — язвительно крякнула я. Глаза принца грозно полыхнули яркими искрами, а мне на мгновение показалось, что выйти замуж за особу королевских кровей — не самая бредовая идея. Можно и свою выгоду поиметь. У Михаила есть титул, финансы и связи. Внешне он неотвратительный, а по характеру скорее мягкий и податливый, чем угнетатель. Если держаться достойно и не вестись на его подколы, то, возможно, удастся ежемесячно получать неплохую сумму из королевского бюджета на развитие моего вдохновения. К тому же я бы еще поспорила, даже на деньги, кто кого в итоге исправит. Сдается мне, что даже его хищные сверкания глазами можно выгодно использовать в хозяйстве. Побесила в ночи дракончика, и свет можно не зажигать. «Не льсти себе, Натта», — дерзко заявил Михаил. «Для меня этот брак вынужденный». «И для меня», — радостно подпрыгнула и хлопнула в ладоши. «Так, может, ну его тогда?» «Вопрос решенный». Дракон хмуро допил страстные ночи любви и, указав на шкаф, велел мне собирать вещи.